Не то чтобы Щукин обижал ее или оскорблял ее достоинство, наоборот, он по-своему даже любил ее, несомненно, уважал. Его очень огорчал явный страх, который он вызывал в молодой жене. Но ей было с ним очень тяжело. Характер у него был вспыльчивый до бешенства, лютый, как определила Христина. Однажды он в драке чуть не убил в ее присутствии приятеля, ни с того ни с сего приревновав жену к нему. К счастью для Василия, все кончилось мировой. Пришлось только пол-литра водки поставить и угощение. На Христину, правда, он даже не закричал ни разу. Да она и повода не подала для этого. Во всем старалась ему угодить. Казалось, вокруг этого человека было замкнуто мертвящее пространство. И она оказалась в этом кольце, и разорвать его не могла и не умела. С первых дней их брака Василий попытался обратить жену в свою веру. Конечно, неверующая жена освящается через верующего мужа, но он любил ее и хотел, чтобы она спаслась. Результат превзошел все его ожидания. «Нищий духом Царство Божие узрят». Одинокая, неразвитая, ни к чему не способная женщина, слабейшая в обществе, не нашедшая в замужестве, как до этого в работе, ни радости, ни душевного тепла, томящаяся сама не зная чем, она вдруг обрела и покой, и веру, и духовное удовлетворение. Ей понравились долгие торжественные богослужения, когда мерцают, оплывая свечи, чистые звенящие голоса хора уносятся в подернутый дымкой купол, и каждый на коленях рядом, локоть в локоть, просит у незримого и непонятного божества, грозный или всемилостивый, хоть крупицу счастья. Но да будет воля твоя. Теперь она любила долгими зимними вечерами, когда муж уезжал в далекие рейсы, она уже вынашивала ребенка, читать Евангелие. А потом настал день, и родился ребенок, сын. Маленький, теплый, родной комочек. Христина благодарит Бога. Теперь она вся любовь. Во всем мире они вдвоем, сын и мать. В сыне и цель, и смысл жизни, и счастье. Словно поднесли к иссохшему от жажды рту кружку с ключевой водой. Только не дали напиться, отняли. Бог дал, Бог и взял. Любила сына и лишилась так страшно. До самой смерти будет сниться, как прибежала из булочной с хлебом в руках, а Василий со страшным лицом. Вот таким его чувствовала и потому боялась. Убивает ее мальчика. «Бог-то, Бог!» — только и вскрикнула Христина, бросившись к помертвевшему ребенку. «Уйди! Не доглядела деньги!» Василий отшвырнул ее, как котенка. С тех пор прошло 4 года, и душа ее завяла, как пустоцвет. И вдруг к ней пришла Марфенька и увела с собой. Марфенька, добрая, сильная, здоровая, веселая, красивая, она входила в комнату, и даже полинявшие обои улыбались. Марфенька, которую нельзя было не любить, которой нельзя было не восхищаться. Счастьем было беседовать с ней, жить под одной крышей, смотреть на нее, любоваться ею, что-нибудь делать для нее. Отныне Христина знала один страх — лишиться Марфеньки. Она боялась, что Бог может забрать ее совсем, как забрал сыночка. Марфенька была парашютисткой. Она прыгала так высоко из-под самых облаков. Отныне каждый прыжок Марфеньки стоил Христине невероятного напряжения сил. «Господи!» — молилась она перед сном и проснувшись ночью. «Одно прошу! Сохрани и помилуй Марфеньку! Прости ей безверие ее! Мне ничего не надо, но ей даруй счастье!» Христина не знала, чем только угодить Марфеньке. Марфенька хотела, чтобы Христина прочитывала все те книги, которые она ей приносила. Христина стала их читать. Марфенька хмурилась, когда Христина стремглав кидалась исполнять приказания хозяина Евгения Петровича, Христина стала ходить с достоинством.